Добрый день, дорогие друзья! Добрый день, дорогие друзья! Итак, мы снова на кухне Кришны. Ну вот я смотрю, что-то Володя соответствующей чистоты, вот чего-то не вижу. Ты мыл пол-то хотя бы. Нергуна, вот каждый человек смотрит на жизнь сквозь призму своей ауры. Да, действительно. Ну вот ты знаешь, вот в моей призме, в моей ауре цветная капуста на полу не валяется. Поэтому это вот здешнее. Нергуна, это, наверное, моя. Это здешние накладки. Это, наверное, моя аура такая загрязнённая. Твоя аура наложилась на мою, да. Что-то всё на кухне Кришны, так вот сейчас я уберу, Нергуна. Я каюсь. Да, действительно. И вот листики от цветной капусты, в принципе, выкидывать нельзя. Если, конечно, ты их потоптал, это другое дело. То, что уронили, и то, почему походили ногами, уже Кришне нельзя предлагать. Нергун, это уже такая пхуга, да, не очень хорошая. Цветная капуста, смотрите, и синенькая, красненькая, зелененькая у нас сегодня. Да, зелененькая. Ну, я смотрю, у тебя аура действительно цветная. Капуста цветная. Или очки цветные ты сегодня надел. Итак, сегодня у нас, опять же, цветная капуста. Наша любимая цветная капуста, но с горошком. И вот по книге Рамбору Девидаси «Пища для мира» мы будем готовить сегодня замечательное, очень простое, диетическое, такое очень симпатичное блюдо – цветная капуста в молочном соусе. Или, как здесь написано, в креме. Ой, как вкусно! Итак, что же нужно для этого блюда? Дорогие наши радиослушатели, спешите записать рецепт. Первое. Любовь. Как всегда, 2 килограмма. Вторая составляющая – это преданность. 3 килограмма. Ваша преданность Кришне, да. Ну, а остальное все это ерунда. Ну, остальное все это пустяки, это мелочи. Итак, вот… О пустяках. Да, итак, о пустяках. 2 чашки… чашки размером примерно 300-350 грамм цветной капусты, нарезанной или разобранной на соцветия лучше. А вот зеленого горошка нам понадобится 1 чашка. Итак, чашка должна быть довольно большая, я напоминаю. 100-литровую банку, что ли? Нет, грамм 300. Вот такая мера, такая большая мера у Рамбору Девидаси. У нее семья большая, и поэтому она готовит такой крупной мерой. Итак, 2 чашки цветной капусты, чашка зеленого горошка. Да. Ну, а молока нам понадобится 2 чашки. Нергуна, больших или маленьких? Ну, таких же 2 чашки. Угу. Масло понадобится всего 2 столовые ложки. И, конечно, пряности. Да, без пряностей тут ну никак не обойтись. И на сей раз мы возьмем черный перец. А черный перец – 1 чайная ложка. Понадобится также специя. Очень важная специя – соль. Без соли куда ж денешься? Итак, соли 1,5 чайные ложки. Ну и, конечно же, наш любимый кориандр. Кориандры мы возьмем 2 чайные ложки. Еще из пряностей понадобится асафетида. Асафетиды всегда кладут очень мало, потому что она очень пахучая. Итак, здесь по рецепту 1/2 чайной ложки асафетиды. Нергуна, а как вы думаете, сколько мы на сей раз возьмем белой муки? Мука понадобится для того, чтобы загустить соус. Но я так думаю, что ложки 2,5 вполне хватит, как по рецепту. Нергуна, точно. Итак, белой муки 2,5 столовой ложки. Ну и, конечно же, молочко, холодное молочко. И его нам понадобится 1 чашка. Итак, всего молока, как видите. Нергуна, вы что, выпили холодного молока? Что-то вы так раскашлялись. Нет, это, наверное, проявляется моя душа. Капхи, ну и, конечно, рецепт вообще холодноватый. Холодноватый рецепт, и поэтому скорее зажигай конфорки. Да, зажигай конфорки сейчас. И будем варить капусту и горошек до состояния, пока они не будут твердыми. Ну, а я в это время для профилактики и для очистки, для общей очистки и ауры, и помещения, и своей сущности почитаю маха-мантру. Ну, давайте, вы читайте, я сейчас пока, значит, включу здесь, все так это поставим. Где у нас? А, вот спичечки у нас так. Где вот спички? Так, берем, зажигаем нашу потрясающую духовную плиту. Так. Ставим. Ну вот, уже и голос стал получше. Не правда ли? Ну, Ниргуна, да, вы прям как-то светлее стало. Ну да, ну да. Ну да, маха-мантра, она универсальна. Она для всего самый лучший друг, помощник самый лучший. Итак, мы, первое, что мы делаем, это варим капусту и горошек до полуготовности. Так нам рекомендует в своем рецепте Рампхуру Деви Даси. Ну а в это время мы занимаемся подливой. Нужно будет смешать муку, то есть 2,5 ложки, с холодным молоком. Значит, у вас молоко холодное. Не кашляйте, пожалуйста. Да, молоко холодное у нас отдельно, а горячее молоко у нас будет отдельно. И можно поставить его, кстати, уже кипятить, потихонечку подогревать. Кстати, о молоке. Молоко действительно употребляют только в горячем виде. В противном случае оно образует слизь в организме. Оно и так образует слизь в организме, но в холодном виде в большей степени. И поэтому, конечно, в этом рецепте пряности вполне уместны. Кстати, если вы хотите, чтобы ваша подливка была такого ярко-желтого цвета, можете к этому рецепту добавить еще 1/2 чайной ложечки куркумы. Она здесь не помешает для подливы. Ой, отдельно такое желтое всё будет. Итак, значит, мы сейчас мешаем муку и холодное молоко до состояния пасты. Вот можно все. Но это... не зубной, я предупреждаю. Да, да, да, да, да. Не путать. Нужно мешать эту пасту с любовью и преданностью. Она должна быть густой, красивой и пышной. И тогда все получится. Нужно с первых шагов стараться на кухне Кришны, и тогда уже к концу приготовления блюда будет замечательным, прекрасным. И тогда его уже можно будет предлагать Кришне. Кстати, это только первый этап приготовления, да, приготовления вот этого крема или густой подливы. Сейчас мы поставили кипятить молоко вместе с маслом, как рекомендует Рампхуру Деви Даси. Итак, вскипятите молоко вместе с маслом, черным перцем, солью, кориандром и асафетидой. Вообще, конечно, молоко сразу соль добавлять не очень хорошо. Но когда здесь кориандр, да еще масло, да еще потом добавится сюда паста из холодного молока, соль здесь будет уместна. Итак, пока кипятим молоко. Не кипятись на кухне Кришны. Будь ласков. Итак, я достаю из шкафа наши специи. А специи у нас сегодня такие: черный перец, белая соль, кориандр и асафетида. Ниргуна, вы не возражаете? Да, и я даже не возражаю против куркумы. Немножечко подкрасить желтый цвет наш соус, ну, белый соус. А да, кто хочет белый соус, да, может не добавлять куркумы. Итак, вот мы в первую очередь готовим пряности, чтобы потом за ними не бегать. И я думаю, что в это время... Пока у нас кипятится молоко, кстати, да, оно быстро скипит, и нужно следить и быть внимательным. Можно рассказать о наших замечательных пряностях? Ну, давайте, пока у нас все, мы отдыхаем, молоко у нас кипятится, мы сами не кипятимся, давайте о пряностях. Специи, как известно, это драгоценности ведической кулинарии. Да, и не точно, только ведической, потому что с помощью специй, с помощью пряностей можно превратить самые обычные продукты, такие как капуста или картофель или горох, можно превратить в изысканнейшие блюда. Наши российские продукты, кстати, вот нас часто обвиняют в том, что мы готовим какие-то экзотические такие блюда, которые из продуктов, которые нельзя достать в России. Да. Но это не так. Да, действительно. Я считаю, что это просто подарок Кришны. Мы рекламируем, мы проповедуем вегетарианство, и Кришна посылает множество продуктов как бы нам в помощь. Да. Все для того, чтобы люди очищались и совершенствовались. Итак, вы цветную капусту можете купить и зимой, и летом. Круглый год она продается везде. На рынках, и в свежем, и даже в мороженом виде. И довольно недорогая. Итак, мы сегодня применяем замечательные пряности. И первый из них всем известный черный перец. Да. Пепер негрум, да, по-моему, его называют? Да. Как негр, вот. Как негр. Как негр. Ну, про черный перец, наверное, все очень много знают. Единственное, что можно добавить, что черный перец, родина его, Индия, конечно, Малабарские острова. И когда-то черный перец, такая популярная ныне специя, ценился на вес золота. На одну чашу весов клали черный перец, да, а на другую клали быка или барана. Ну, давай торговать черным перцем, а? Сейчас, к сожалению, вот он уже стоит гораздо дешевле. Но самое главное, а можно, так, почему, самое главное, что мало кто знает пользу черного перца. Он действительно лечит очень многие заболевания, такие как ослабленное зрение и даже слепоту. Ого. Да, помогает при истощении организма, помогает при высокой температуре отвар черного перца и также при неврастении. И также, наверное, помогает от гуны благости, потому что говорится, что тот, кто ест перченую пищу, находится в гуне страсти. Да, действительно, черный перец находится в раджа-гуне. Поэтому им не надо злоупотреблять, и он всегда применяется в сочетании с другими специями. И сегодня мы, кроме черного перца, применяем также кориандр. Кориандр, он вообще выравнивает доши, его называют еще манной небесной. Ого. А вообще он по-индийски называется харатхания. Ну, свежие листья кориандра всем известны, это знаменитая кинза. И они применяются также широко сейчас, как и петрушка. Кстати, не только на Востоке, и в Индии, и в Закавказье, но также и в странах Запада. Их используют не только для украшения блюд, но также и для придания аромата. Вот, Володь, ты очень много уже слышал о кориандре. Да. Вот скажи, чем полезен кориандр? О, пожалуйста, я, конечно же, помню, что кориандр, это вот, кстати, как и черный перец, он прекрасный антисептик, то есть он всегда против септиков, всегда. Совершенно верно. К тому же это прекрасное, более утоляющее средство. Да. Ну и к тому же это желчегонное средство. О, вот это я не знал. Да. И также кровоочистительное средство. Тоже не знал. Вот не помнил, не помнил. Ну, хорошо. Ну, и, конечно, как и многие пряности, ты, наверное, знаешь, что делает кориандр. Да, конечно, знаю, потому что он улучшает наше драгоценное, всеми любимое пищеварение. Да, действительно, у нас кулинарная передача, и поэтому это свойство пряности очень уместно. Нергуна, ну, по-моему, нужно уже вернуться к нашим баранам, я имею в виду молоко. Ну, баранов мы на нашей кухне не применяем, ты, наверное, оговорился. Ну, это просто как бы говорят. У нас кухня вегетарианская, и мы не применяем... Баранов. Да, да, и вообще никакого мяса, никакой рыбы, никаких, даже яиц. И вообще, да, на кухне Кришны не должно быть баранов. Да, это точно. И сейчас мы будем делать соус молочный, без яиц, соответственно, с белой мукой. Но с молоком. С маслом и с молоком. И, конечно же, с пряностями. Ой, интересно. Итак, вот у нас готовая уже есть паста. Мы просто смешали раньше еще холодное молоко с мукой. И теперь вот в это вскипяченное молоко добавляем вместе с маслом туда черный перец, соль, кориандр и асафетиду и немножечко куркумы для подкраски, а кто хочет оставить соус белым, может куркуму не добавлять. И вот эту пасту с кипящим молоком, холодную пасту, мы все перемешиваем. Возьми венчик, вот у нас сегодня нет миксера, и венчиком, пожалуйста, взбей. Угу. Ну, а я посмотрю, готовы ли наши овощи. У нас варится на другой конфорке капуста и горошек. Вот осталось совсем немножечко. Капуста должна оставаться твердой, ну и горошек тоже. Они должны быть достаточно вареными, чтобы их можно было есть, но все-таки желательно, чтобы они не развалились, не потеряли свою форму. Пряности помогут сохранить форму. Кухня Кришны в вашем доме. Нормально. Итак, цветная капуста и горошек у нас уже достаточно проварились. То есть можно уже их есть. Они такие достаточно вареные. Как есть? Первым должен есть Кришна. Да, конечно, конечно, вот чтобы Кришне можно было спокойно вкушать, или а как... не грызть сырые овощи. Или вы, я подумал, что вы как в армии сказали, есть. И это тоже, потому что у нас уже все готово. Теперь нужно слить воду. Сейчас сливаем воду. Немного вот подсушить капусту и горошек, переложить все это из дуршлака. Переложить в отдельную миску и осторожненько добавлять соус или крем в цветную капусту и горошек. Это можно делать непосредственно при подаче этого блюда, а можно это все перемешать. Это тоже будет очень вкусно и очень симпатично. Нергун, ну вы так подошли к кастрюлям, от микрофона ушли. Вот оператор наш, Вринда, вон сейчас Андрей даст, он там головой об стенку бьется и говорит, что нужно все-таки к микрофону говорить. Ну да, ну нужно же еще и успевать готовить. Ну да. Итак, действительно, сейчас нам осталось буквально несколько штрихов. Мы добавили наш крем или густой молочный соус в капусту, и пока все это не остыло, пока все это свежее, красивое, такое привлекательное, надо предложить это блюдо самому привлекательному, то есть Кришне. А для этого что мы делаем? А для этого мы сначала украшаем поднос. Да, берем поднос. Вот да, берем поднос. Наш красивый. Кладем это блюдо в отдельную чашечку, наливаем еще воды. Также в отдельную чашечку добавляем туда листиков туласи, если, конечно, у вас есть листики туласи. Ну, а если нет листиков, то нужно просто напомнить про преданную, великую преданную Господа Кришну, сказав туласи, туласи, туласи. Ну, а если у вас нет любви к Кришне, надо просто сказать Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, и она появится. Конечно. И мы сейчас... Как всегда, берем колокольчик. Вот ты все красиво уложил, и даже, я смотрю, принес цветочек и украсил любовно этот поднос для предложения. Хорошо бы так же делали и наши слушатели. Можно добавить сюда еще отдельно каких-то фруктов, овощей и другие блюда, которые вы приготовили в это время. А я думаю, хорошая хозяйка за час может много сготовить. Всякой вкуснятины. Но это могут быть и самые простые блюда. Самое главное, все это с любовью предложить Господу Кришне. С любовью и преданностью. Да. И для этого, Ниргуна, надо что сделать? Прочитать мантру, наверное. Конечно. Вот вы украсили, любовно украсили поднос для предложения, поставили это перед изображением Кришны. Это может быть любое изображение, но у нас в традиции принято изображение Панчататвы, то есть Господа Чайтани и его спутников. Итак, мы все это ставим на поднос, берем колокольчик и по традиции читаем Харе Кришна Маха Мантру. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе, Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама, Рама, Харе, Харе, Харе Кришна. Дорогой мой Господь, пожалуйста, приди и прими это наше скромное подношение. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе, Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама, Рама, Харе, Харе. Самое главное в этом процессе – это ваша искренность и любовь. А все остальное приложится. Господь вам все остальное даст. И должно пройти минут 10-15, чтобы Кришна вкусил это наше блюдо, чтобы он его попробовал. И только после этого и получится та милость, тот просадом, к которому мы, в общем-то, и стремимся, ради которого мы на этой кухне и стараемся. И собрались. Да, ради этого мы и собрались. И нам, конечно, помогают эти древние рецепты ведической кулинарии. Эти рецепты милостиво подарили нам Адираджа Дас, Курма Дас. Они собирали по всему миру. И вот такая преданная Шрила Прабхупада, ученица Рампхура Деви Даси, вот по ее книге мы сегодня и готовим замечательную цветную капусту в креме, в белом соусе. И Рампхура Деви Даси, конечно, дала очень много замечательных простых рецептов, опробованных на практике в своей семье.

путь искали упрямо. И Магеллан, и Васко да Гама. Тот же Колумб Америку открыл, потому что в Индию за перцем плыл. Надо же, духовный мир могут открыть простые специи, если не предложены Кришне. На то, видно, Господа замысел был, чтоб Прабхупада нам знания открыл. И Кришне вести, видно, было надо, чтоб основал там искон Прабхупада. Открыл Прабхупада нам эту культуру, и знания дал, и литературу. Из древних вет культуры питания. Слава Прабхупада, слава Чайтанья! Джай! Джай Кришна! Джай Прабхупада, джай Чайтанья! Джай кухни Кришны! Харибол! Здесь все для Кришны! Яргуна, помните, вы шамбалы объелись? Ну да. И стали как девочка? Да, помню, такое было. Да, поэтому шамбалу лучше не переедать. Вообще, конечно, нужно знать меру. Да. Особенно с такими пряностями, которые находятся в гуне страсти или в гуне невежества. Да, в общем, не пересолить, не переборщить, не переперчить. Да, ну и такая вот пряность, как асафетида, она при этом также не должна быть Забыта. Она имеет довольно резкий запах, и поэтому здесь, конечно, нужно соблюдать меру. Яргуна, кстати, об асафетиде. Да. Она вот имеет еще название, на санскрите еще она называется хинг. Хинг. Да. О, надо же. Хинг. А еще такое название такое будет неприятное, я помню, есть какой-то. Да, вонючая смола или дурной дух. Ой. Да, или хингра. На санскрите лучше. Хингра, да, это самый низкий сорт. Считается. Да. Да. Ну вот на пакетике с пряностями написано Yellow Powda. Yellow это желтая пудра. Желтая пудра. Желтая пудра. А, пудра. Как правило, асафетиду перемалывают в тонкий порошок и добавляют туда немного муки. Угу. Вот такой желтоватый, резко пахнущий порошок. Поэтому, конечно, нужно соблюдать меру, как я уже и говорила. Да, дышать нужно в меру. И асафетида, да, конечно же, обладает множеством полезных свойств. О, интересно, каких же? Ну, как и все пряности, во-первых, асафетида помогает при несварении. Да. Мало того, даже говорят, что асафетида избавляет от несварения даже лошадь. Даже лошадь? Даже лошадь, не то что человек. А вы что, пробовали? Да, естественно. Естественно, потому что, когда мы употребляем горох или различные бобовые, а в нашей кухне это довольно часто случается, всегда добавляется асафетид. Вот попробуй, не добавь, и посмотри, что с тобой будет. Что будет на бедном пищеварении. Да. Вот мне этого желаете, да? Да. Понятно. Нет, я желаю тебе просто попробовать. А, ясно. Чтобы убедиться, насколько хороша асафетида. Насколько без нее плохо. Да. Ну, еще к тому же, асафетида лечит такие болезни, как артриты и астму. Еще также она избавляет от судорогов. Ну, тогда и от опухолев. И также она помогает при растяжении желудка и помогает от кишечных коликов. Оф, тоже оф. Да. А если она предложена Кришне, то еще от материальных миров. Естественно, от майи. Но с точки зрения аюрведы, она понижает души, вата и капха. Ну, то есть избавляет от слизи. Вот, от излишнего воздуха ненужного, который от излишних денег, наверное, да? Нет, от денег не избавляет, да? Потому что она повышает питу. А, ясно. Да. Угу. Ну и поскольку асафетида находится все-таки в тамагуне, она обладает дурным таким запахом. Дурным характером. Да. Ее нужно соблюдать в меру в очень небольших дозах. То есть тамагуна в меру, то есть вы как бы агитируете за это. За тамагуну, но в мерах. Естественно, одну асафетиду употреблять нельзя, а в сочетании с другими хорошими пряностями, которые мы сегодня также применяли. То есть там могу это смешать... кориандр, да. Кориандр, черный перец. Да. Понимаешь, если ты к черному перцу, который в раджа-гуне, добавишь асафетида, которая, кстати, не возбуждает, а успокаивает, вот, то будет та гармония, которую надо. И еще добавишь кориандр, то получится прекрасный букет пряностей. То есть гармонию в каждый дом. Да. Ну, я думаю, что пора уже снимать наше гармоничное блюдо с алтаря. И снова, по традиции, звоним колокольчик. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Ну, теперь моем посуду за Кришной. Да. Делаем все это аккуратно и обстоятельно. Иногда может показаться, что мы в своих передачах очень спешим и торопимся, но вы делаете свои соответствующие выводы. Не торопитесь, когда предлагаете Кришне. Делайте все обстоятельно, старательно и аккуратно. Это колоссальное наслаждение. Да, и посуда Кришны должна храниться, конечно, в чистом месте. Да. Поднос с этой посудой можете накрыть какой-то чистой, красивой салфеткой и хранить обязательно отдельно от другой посуды, которой вы пользуетесь. Итак, теперь... То, что мы сняли с алтаря, это уже милость Кришны. И мы сейчас будем этой милостью пользоваться. Да. Ну как, я уже? Вкусно, только ты не поедай все. Нужно Вриндаван Чандре оставить. Да, он тут бьется вообще, говорит, не оставьте. Ну, мы оставим, так уж и быть. Потому что, говорит, что просад нужно делиться с операторами. Такой нежный, замечательный. Чуть-чуть слегка остренький, замечательный, какой красивый. Несмотря на то, что быстро сделали, все-таки у нас удалось. Как вы считаете? Очень простое. Это блюдо, кстати, очень быстро готовится. Простое диетическое блюдо. Ничего жареного. Ничего пареного. Да. Слегка пареная капуста. Слегка только. Но она еще немножко даже хрустит. Но это на любителя. На любителя. Да. Вы можете сварить ее как следует, лишь бы она не разваривалась. Не на профессионала. Очень вкусно. Только на любителя. Очень вкусное блюдо. Советуем приготовить. На кухне Кришны должны быть только любители, не профессионалы. Что? Володь, ты, наверное, себя считаешь? Ну, нет, себя просто Шрила Прабхупада говорила, что мы все любить должны Кришну, и вот это, в этом смысле. Я считаю, что профессионализм должен быть обязательно везде. Даже то в любительстве. Да, да. Нет, профессионализм на кухне Кришны – это не последнее дело. Да. То есть здесь самое главное – не забывать стараться. Да. И даже если ты имеешь профессиональные навыки, не терять энтузиазма. Ниргулы. Я бы так сказала. Я понял. Давайте на этой профессиональной ноте заканчивать. Время уже подходит. Да, ну что же, как ни грустно, но нужно прощаться. Да. Тем более, что просад мы уже доели. Да, а Вриндаван тут облизывается, ему нужно тоже оставить. Итак, сегодня мы готовили, я напоминаю, цветную капусту с горошком, с зеленым горошком, в белом соусе. И на этой ноте мы с вами прощаемся. Вели и подготовили передачу. А Ниргуна Девидаси. Бхакта Володя. И оператор, который всегда облизывался, Вриндаван Чандра Дас. До новых встреч в эфире. Всего хорошего. Хари Кришна. Что печали навсегда из сердца вышли, и душа твоя оставила тревогу. Подари цветок и плод сначала Кришне. Предложи свою любовь смиренно Богу. Кухня Кришны в вашем доме. Распахните сердце.